Адам. После возвращения в город я устроил разнос в офисе Ренаты. Хотелось бы крошечной части меня думать о том, что Рената хоть смолодушничала, но все-таки переживала за Эву, за свою дочь. Но нет, эта самка богомола сидела в кабинете своего офиса. Там был приглушен свет, играла музыка. Она была не одна, пила мартини с каким-то типом, немного младше себя, обсуждала дела. Болтала, трепалась, хвасталась. Судя по расслабленным позам и растрепанной одежде, эти двое только что потрахались. Наверное, я бы мог сдержаться и не громить все кругом, как Халк, угрожая крысе смертью мучительной, если бы не фраза, которую я услышал, стоя у двери. Именно фраза Ренаты стала спусковым крючком. «Если Севастьянов доволен сегодня останется, обещал протолкнуть нашу заявку, помочь с возникшей проблемой демонтажа старого здания, которое якобы трогать нельзя». «Севастьянов – это тот урод, который хотел мою Эвочку гнусно пользовать. Значит, Рената не просто ошиблась, не просто не знала. Сука расчетливо свою дочь под извращенца подложить хотела. Под видом якобы помощи Эви, чтобы свести ее с нужным спонсором, Рената решала и свои дела. Тварь каких поискать?» Как только я это услышал, валился темным смерчем. Отпиздил со страшной силой хахаля Ренаты, разгромил целый этаж, лишил ее возможности позвонить куда-то. Орал так, что чуть сам не оглох. Впервые мне захотелось женщину стереть с лица земли. С трудом сдержался, но зато сыпал такими угрозами, что на светлых модных брюках Ренаты расползлось мокрое пятно. Поняв, что, будучи взрослой женщиной, она банально описалась от страха, Рената мигом потеряла лоск, уверенность, начала рыдать некрасиво, икать, ползать на коленях и умолять о прощении и возможности дать ей второй шанс. Умоляла остаться. Не у меня она должна была просить прощения, но именно у меня она просила дать шанс извиниться перед Эвой. Поговорить, просто поговорить. «Я запуталась», — рыдала она, царапая ногтями лицо и дергая волосы. «Эва — самое лучшее, что у меня есть. Я завидую ей, ты не понимаешь». Плевать. В итоге она укатила. Даже без шмоток схватила крохотный рюкзак, затолкала туда сменную пару белья, взяла наличку, документы и просто сбежала. Я осмотрел хаос, устроенный мной. Успокоился ли? Нет, не помогло. Сердце болело за Эву, за то, что ей пришлось пережить. Надо было настойчивее помогать, не принимать ее отказы. Денег у меня хватает, и никакие спонсоры ей больше не нужны, когда рядом был я. Готов на все, готов на многое, готов принять ее в свою жизнь. Да, хватит. Не получается по отдельности. Ничего хорошего не выходит. «Да без меня Эва в неприятности вляпывается, а я без нее чувствую себя псом неприкаянным, мыкаюсь из угла в угол, забиваю себя работой, делами, каждую минуту считаю до мига, когда с ней увижусь. Это ли не те самые чувства, на которые я брату в его отношениях с Мией указал, а у себя под носом то же самое и не заметил? Осел, как же мог? Вот, дурень, дурень!» «Но главное осознать, осознал, принять, принял». Едва подумал, что хочу быть с Эвой всегда, как понял, что внутри это чувство давно и глубоко обосновалось. Очень плотно сидело. Вопило все об этом желании, о потребности жизненно важной быть рядом с той, которую давно всем сердцем, всей душой, каждой клеточкой тела хочу, люблю, обожаю до бесконечности. Восторг пьянящий. Давно не пил, но ощущение, будто я налокался хорошей выпивки. Бесстыже вылокал целую бочку. Она моя. «Моя». Как только я это для себя понял, мигом оценил ситуацию и принял решение избавиться от ненужного. Самому смешно стало от того, как я разглагольствовал о чувствах и браке, как лгал самому себе и возносил на пьедестал ложных идолов. Младший брат оказался сообразительнее меня, громкими словами обещаниями не раскидывался, ни на что не подписывался. Я же невесту себе организовал». Тогда это казалось отличной идеей, вписывалось в картину жизни, той, которую я видел. Но оказалось, что картинку я сам себе выдумал давным-давно и забыл подогнать под нее сегодняшние реалии, а они таковы, что в моей жизни появилась та самая. Эва просто свалилась мне на голову в прямом смысле этого слова и зацепила так глубоко, как ни одна не цепляла. О ней мне хотелось заботиться, видеть ее сильной, красивой, счастливой. Об ее улыбке и настроении я думал чаще, чем о своем, и был готов на все. На все, кроме любви. Почему так страшился этого? Быстрого ответа на этот вопрос не нашлось, и я отложил самокопание до лучших времен. Поставил перед собой задачу отказать дяде Мураду в том, чтобы жениться на его дочери. Нехорошо вышло, конечно, но если так рассудить, официально к той девочке я еще не сватался, поэтому надеялся, что смогу извиниться перед близким и дорогим человеком. А пока мне нужна Эва, как глоток кислорода. Не могу без нее долго. Во всем теле начинается ломка, зуд неимоверный. Она сказала, что позвонит. Я хлопнул себя по карманам джинсов, понял, что оставил телефон в куртке, а куртка у Эвы. Куртка, телефон, кольцо и подарок. Весь арсенал. Приехать к ней в больницу, но она с отцом контакт налаживает. Когда Эва намекала, что у отца связи большие, что он с верхушки, я и предположить не мог, насколько высокий пост занимал ее биологический отец. Надеюсь, он там с ней мягко, деликатно обходится. Поехать бы к ней, но я даже не знал, куда. Был лишен этой возможности. Позвонил на номер Эвы с другого телефона, но она не ответила. Приказал себе подождать немного. Дать девочке время хотя бы выспаться, собраться с мыслями. Без дела сидеть не смог. Наведался, посмотрел, как делают ремонт в ее квартире. На сей раз нахрапом брать не стал. Разговорил одного из рабочих, посмотрел, чтобы не халтурили. Потом я принялся планировать сюрприз. Поездку для нас двоих, собирая по крупицам сведения об Эве, вычленяя из всего многообразия подсказки о том, где бы ей понравилось больше всего. С дядей затягивать не хотелось. Позвонил дяде Мураду, это двоюродный брат нашего отца. Когда отца не стало, дядя Мурад взял нас с Якубом к себе, воспитывал как родных, пока не пришлось переехать. В общем, как самый близкий человек, второй отец, можно даже сказать. После обмена приветствиями он поинтересовался. «Адам, как тебе Амина? Я отправлял тебе фотографии. Ты сообщение прочитал, но ничего не ответил. Был занят?» Я похолодел. Мигом покрылся льдом и просто не мог ничего сказать, вымолвить. «Мой телефон у Эвы, мой телефон, кольцо, все у нее. Ебать, я встрял».